Глава 15. В тот же день. На доклад к начальству инспектор едва-едва успел. Было без четверти шесть, и Бахтин уже убрал все со стола и запер сейф. «А без пяти шесть не мог прийти?» — проворчал он, вновь садясь в кресло. «У меня сегодня важное дело назначено». «Свадебный фраг примерять?» — не удержался Никонов. «Завидуй молча. Ну, что принес?» Рассказ его уложился в 10 минут. Секунд-майор помолчал, постучал пальцами по зеленой коже стола и полез за коммуникатором. «Арквенди, Мелиан!» «Арквенди, уважительное обращение к эльфу». «Бахтин вас беспокоит. Прошу простить, но мне придется опоздать на примерку, срочное дело». «Ничего страшного, господин Бахтин», — ответил ему приятный мужской голос. «Я буду здесь до полуночи, вы можете прийти в любое время». Поблагодарив, секунд-майор отключил коммуникатор и с легкой долей смущения произнес. «Ну да, фраг. У эльфов шью. Сонюшка договорилась. Единственный раз в жизни свадьба бывает. Потерплю». Он потер затылок и уже совсем другим тоном сказал. «Еще раз и поподробнее. Значит, по данным учетной палаты, убитая никакая не Ангелина? А ты сам почему не проверил?» «Сергей Иванович, не успел. Третий день прошел после убийства, а у тебя даже список подозреваемых не сформирован». «Почему это? Есть у меня список. Просто его дополнять надо теперь». «Потому что на данный момент в перечне этом один пункт – муж. Он имеет имя, фамилию и адрес, и мы знаем, что он говорит о месте своего пребывания в момент смерти Ангелины. По жертвам шантажа твои орлы что-то добыли?» «Не знаю пока, Сергей Иванович. Я к вам опаздывал». «Ну так зови их сюда, вместе послушаем», — проворчал Бахтин. «А насчет работников салона есть информация?» «Так точно, господин секунд-майор?» «И тоже расскажешь». Начинал доклад, как положено, самый младший Саша Сазонов. Перед высоким начальством ему довелось отчитываться впервые, но он храбро откашлялся и начал. «В моем списке было 11 фамилий. 4 нет в городе. Ты это проверил?» «Конечно». Чуточку обиженно ответил младший инспектор. «Я связался...» «Неважно, проверил, молодец. Дальше». «Одна лежит в клинике. Сбежать не могла, поскольку сломала ногу. С оставшимися 6 я поговорил. Вот, отчет почти написал». Он положил на стол листы бумаги, которые до этого сжимал в руках. «Своими словами расскажи», — покачал головой Бахтин. «Ну, конечно, они все уже в курсе, что госпожу Майер убили. Так что все ахали и ужасались. Все поначалу убитую хвалили, но как только понимали, что о шантаже нам известно, начинался другой разговор». Он развернул свои листки, переложил 2 или 3. «Ага, вот. Значит, госпожа Дубинина. С нее убитая брала попросту деньгами, 500 дукатов в месяц. Не зарывалась, как сказала сама старая дама. Она вообще к этому всему относилась довольно спокойно, даже с некоторой долей юмора. Сказала, что в ее возрасте платить за ошибки молодости даже приятно. Я бы ее вычеркнул», — добавил молодой человек. «Пометь», — кивнул Никонов. Доклад младшего инспектора много времени не занял. Закончив его, он уверенно добавил. «В списке подозреваемых я бы оставил госпожу Панину. Она искренне покойницу ненавидела и не могла это скрыть. И она многое могла потерять, если бы перестала платить, потому что брак ее дочери и так на волоске, а опубликование долговых писем его бы добило». «Хорошо, отчет принят», — кивнул Бахтин. «Молодец, младший инспектор». Сазонов залил ушами. «Мне достались мужчины, клиенты салона», — взял слово Петр Шкуматов. «Их, конечно, меньше, чем дам, и я так думаю... Они во время бритья или стрижки не так разговорчивы. Собственно, на крючке у Ангелины Майер их было всего 3. Григорий Васильев на протяжении 2 лет платил, чтобы жена, полная брюнетка, не узнала о его любви к хрупким блондинкам. Васильев сказал, что все равно брак их стал разъезжаться по швам, он собирается разводиться, так что 500 дукатов в месяц мог сэкономить». «Это что, стандартная такса?» — хмыкнул Никонов. «Нет, что ты! Вот следующий», — начал Петр. «Погоди-ка», — перебил его Фарид Аббасов. «Васильев? Жена толстая, с темно-каштановыми волосами, и зовут Марина». «Да». «Смешно. Госпожа Майер доила обоих супругов. И обоих, на мой взгляд, можно перемещать в самый низ нашего перечня. Давай про следующего». «Ага. Вот с барона Агади убитая получала больше и брала и деньгами, и услугами. Кстати, похоже, что господина барона пора допросить всерьез и без деликатности. Он попался госпоже Майер на том, что обирал богатых дамочек, чаще всего вдов, обещая жениться. Иногда, кстати, и женился, если уж совсем в глухой провинции дело было, и приходилось выбирать между браком и кулаками брата или отца дамы. А как перебрался в Москву, Ангелина его и взяла в оборот. Мог он ее убить? «Пожалуй, нет», — ответил, поразмыслив, Шкуматов. «Просто незачем было. К настоящему моменту они вполне спелись и иной раз работали вместе. Там могли быть какие-то глубинные течения, о которых мы не знаем», — возразил Глеб. «Так что барон Агади остается среди подозреваемых. Кто у нас еще?» «Третий тип скучный. Чиновник довольно высокого ранга, который страшно боится, что окружающие узнают о его нетипичных сексуальных привычках. Честно платил все те же 500 в месяц и не страдал от этого». «Можно подумать, кого-то интересуют его унылые шалости», — фыркнул Фарид. «Обхохочешься». Секунд майор сидел молча, уйдя в тень, наблюдал за младшим поколением, анализировал. «Хорошая группа, удачно подобрались ребята». И правильно он поставил Никонова старшим, несмотря на его неприятности в главном управлении. А Никонов тем временем перевел взгляд на Аббасова. «Фарид, у тебя были молодые дамы, говори». «Дамы», — пропел Фарид. «Дивные, дивные создания. Мне было выдано аж 9 штук. И хочу заметить, что некоторые, не буду показывать на Петра пальцем, обошлись всего 3 встречами, в то время как ваш покорный слуга...» «Инспектор», — прогудел из своего кресла Бахтин, — «прошу по существу». «Так точно, господин секунд-майор. Итак, из 9 имен в моем списке можно вычеркнуть 5. 3 беременны и уже с такими животами, что путешествуют преимущественно по ближайшему парку. 1 под стражей за драку и 1 на водах в Баден-Бадене». «Под стражей за драку — это сильно», — выразил свое восхищение притихший было младший инспектор Сазонов. «С кем драка-то?» «Со свекровью». Дружный смех не смолкал несколько минут, пока, наконец, Глеб не повысил голос. «Остальные 4. Любая отравила бы Ангелину Майер, не задумываясь, но ни одна не могла знать, что у той аллергия на черный лотос». «А кто вообще мог это знать, кроме мужа и лечащего врача?» — спросил Бахтин. «Кстати, с ним говорили?» «Никак нет, господин секунд-майор. Мэтр Леонель вернется в Москву только в понедельник». «Ну вот и побеседуйте тогда. Хорошо, идите работайте. Никонов, задержись на секунду». Когда дверь за 3 младшими офицерами закрылась, Бахтин сказал: «Завтра отправь их искать, откуда взялась эта не Ангелина. Я так думаю, что концы тянутся в Кинешму, так что заранее даю разрешение на пользование порталом и все такое. А сам сходи на похороны, может быть интересно». Инспектор Никонов ужинал в скромном кафе рядом с домом, когда в руки ему свалился маквестник. Белая птичка принесла 1 единственную фразу: «Похороны завтра в полдень, Донское кладбище».